Ведите арестованного. Гражданин Григорьев, садитесь. Курить? Значит так, не видел я, значит не видал. Не видал, значит не видел. Если б я видел, я бы сказал, да, я видал. А я не видал, говорю, не видел. И видеть не видел, и видать не видал. Что вы не видели? А то, что вас интересует. Что ж меня интересует? А это не у меня спрашивать надо. А у кого? Наверное, у вас. Но вы-то что не видели? А я ничего не видел. Ну, а если конкретно? Ну, не видал я, как цистерну с мазутом выпили, я не видел. Цистерну с мазутом выпили, на ней какой-то дурак мелом написал. Спирт. Ее и выпили. Другое дело, если бы на спирту бы написали бы мазут, тогда, конечно, дело, все равно бы выпили. Дураков нонче мало. Вы что ж, гражданин Григорьев, хотите убедить меня, что вы не знаете, за что вас арестовали? Ты что, меня спрашиваешь? Да, я вас. Не знаю, если бы я тебя арестовал, я бы знал, за что. А ты, выходит, меня арестовал, меня же спрашиваешь, за что? А я и ведать не ведаю, знать не знаю, за что. А за что меня арестовал? Ну, за что? Вот что, хватит, Григорьев, хватит дурака-то валять, да, хватит. Дураками, да, и вы мне тут, Григорьев, психа не разыгрывайте, не чего, надо. Чего, чего? А вот заключение эксперта-психиатра. Чего? Вы абсолютно нормальный человек. Нормальный? Нормальный. Я говорю, я не видел. Если же сказал, я видел, тогда бы я был ненормальный. Вот у нас председатель колхоза был, все кричал, видал какой урожай, видал какой урожай. А этот урожай никто в глаза не видел. Вот он был псих. А я не видал, и говорю, не видел. А зачем мне, говорит, видел, если я не видал? Если бы видел, сказал бы, да, я видел. А я не видел, говорю, не видал. Ну вот что, Григорьев, я буду задавать вопросы, а вы отвечать. Вот это правильно. А то я задаю, а ты не знаешь, что ответить. Итак, гражданин Григорьев, да. В котором часу вы должны были отправить железнодорожный состав на Ильинск? Если по расписанию, то в 23 часа 15 минут. Так, значит, вы прекрасно знали, когда нужно отправить состав. Мил человек, у нас это расписание с 1864 года. Ты меня ночью разбуди, вот я дрыхнуть буду. Давай, буди, буди. Григорьев, Григорьев! В котором часу нужно отправить железнодорожный состав на Ильинск? Слушай, в 23 часа 15 минут. Слыхал? Знаю. Могу сон досматривать. Погодите досматривать, да, Григорий. Да. Погодите. Да. Значит, расписание вы знали. Знали. Григорьев. Да. Но в котором часу вы отправили состав? А, отправили мы его в 22 часа 15 минут. То есть на час раньше срока? На час? Молодец, подсчитал правильно. Видать, хорошо в школе учился. Умница, молодец. Да, ну и что же произошло, Григорьев, что часы испортились? Почему часы? Часы у меня как часы. Ходит тютелька в тютельку. Ну, может, больные были? Ну, почему больные? У тебя же там справка, что я здоровый. Выпили вы, Григорьев, вот что, выпили. Почему? Ребята выпили мазут, а я при чем? А может, я давно завязал, может, я давно мазут не пью. Может, я на карасин перешел. Ну, а что же произошло-то в таком случае, что? Произошло? Что произошло? Отправил состав на час раньше. Все дела. Вот что произошло. То есть как, вы хотите сказать, что вы сделали это сознательно? А ты думал? Думал, я уже окончательно того... Зачем вам это понадобилось, Григорьев, зачем? Слышь, мил человек, ты вообще газеты читаешь? Радио ты слушаешь? Телевизор ты смотришь? Как у нас люди-то работают? С опережением графика? Как у нас план выполняют с опережением сроков. А мы что, железнодорожники, мы что, рыжи, что ли? Понял, нет? Нет, не понял. Ой, Господи. Ну, застрельщик я. Кто? Застрельщик. Новые начинания застреливаю. Пущать поезда на час раньше сроку. А остальные мой застрел ложи подхватить. Соображаешь? Идиотничать продолжаете, Григорьев. Идиотничать. Что? Вам это не поможет. Вам поможет чистосердечное признание. Да я же чистосердечно. Вот именно, Григорий. Ты думаешь, так просто отправить состав? Милый! Тут надо и в бачки воду залить, дорожку расстелить, занавесочки развесить, постельки заправить. Да для кого заправить-то, Григорьев, для кого? Пассажиры ведь не пришли. Не пришли? Состав пустой ушел, Григорьев, вы понимаете это? Пустой ушел состав. Пустой, потому что никто не знал. А узнают, придут. Привыкнут. У нас народ ко всему привыкает. Но ты иной раз думаешь, ну и... А проходит время, и... Вот у нас в деревне стояла церковь. 400 лет к ней народ привыкал. А тут через 400 лет кто-то пришел и картошку засыпал. Ну, думали, все. Не только люди, домашние животные, те привыкли. Бывало, меренно запряжешь, телегу картошку насыпишь, он сам в церковь идет. Ну, сейчас стали церкви восстанавливать, как памятники старины. Да к заковыка картошку хранить негде. Есть у меня одна мысля. А что, если новую церковь специально для картошки построить? Но это еще мысля, еще только в зародыше. Тут надо еще мозговать и мозговать. Тут надо все доводить до кондиции. Погодите, Григорьев, Давайте это доведем до кондиции. Ну вот вы, Григорьев, отправили состав на час раньше срока, так? Так, да. Но ведь поезд-то сколько должен был идти по расписанию, столько он и шел. Где же выгода? Что вы выигрываете, Григорьев? Да выигрыш, не в этом дело. У нас же одно другого-то никогда не касается. Она же правая рука, никогда не знает, что делает левая нога. Как тебе объяснить, чтобы до тебя дошло? Есть у меня братан, работает на стройке экскаваторщиком. Он, скажем, должен за неделю один котлован вырыть, а он с опережением графика. 5 котлованов вырывает, портрет в газете, по телевизору показывает. Премию получает. Ну, а как же, Григорьев? Чем раньше вырыют котлован, тем раньше дом построят. Я ж тебе говорю, что у нас одно другого-то не касается. Строителям-то нашим всего один котлован нужен. Всего. Остальные 4 котлована братан мой снова зарывает. И обрати внимание, снова... С опережением графика. Стало быть, что? Премию вынь да положь. Посмотрел на своего младшенька, думая, а чем я хуже его? И свой застрел учинил. Пущать поезда. Вот сейчас ты один мною интересуешься. Глядишь, через неделю Аэрофлот зашебаршится. Пароходство аукнется. Страна откликнется. Зарубежные страны. И пойдет застрел Григорьева по всему земному шарику. А где он, наша знаменитость на весь мир известная? Он где? Григорьев старший, где он? А он, брат, в кутузке. В кутузке? Кто же его туда засадил? Да один у нас есть тут лопух. Не разобрался, что к чему? Теперь за место него наказание отбывает. Кури. Газеты сегодня не смотрел, там про меня еще ничего не написано. Не видал еще. Не видал, но напечатать прочтешь. Потапов, Потапов. Слушаю, Иван Иванович. Ну, как там у тебя? Закругляешься? Да непростое это дело, Иван Иванович. Тут подумать надо. А ты оперативней думай. Оперативней. Учти, Потапов. Конец квартала. Потапов, ты премию любишь получать? Так я люблю. Вот, закругляйся. Ну, что? Вижу. Начинаешь соображать-то. Потапов, соображать начинаешь? Начинаю, Григорьев, начинаю. Вот, вот, соображай. Глядишь, из тебя застрельщик получится.